Глава восьмая. Утро началось с того, что меня разбудило какое-то шевеление. Лишь проснувшись окончательно, я понял, что это такое было. Кейн решила прогуляться по моему лицу, пока я спал. И судя по невероятно хитрым глазам, что сейчас смотрели прямо на меня, это было совсем не случайно. «Эй, совесть имей, я спать хочу!» «Пинь!» — дошел до меня образ большого куска мяса. «Для завтрака еще рано, подождешь. И вообще, еще совсем недавно это ты приносила мне еду. А тут хорошо устроилась. Ничего не делаешь, и все равно кушать дают. Разленишься так, потолстеешь». «Пип-пип!» — раздался возмущенный писк, и она показала мордочкой в угол. А там, оказывается, уже лежала небольшая горка тушек грызунов. М-да. Охотиться она, видимо, не переставала. Ну да, это в ее инстинктах. Но вот есть все равно предпочитала куда более вкусную пищу. И тут ничего не поделаешь, да и я не против. Пусть наслаждается, заслужила. Ладно, завтрак уже скоро, так что подожди. Ты ведь свежая хочешь, а не наши запасы сухарей, — фыркнул я. «Пип!» — был мне одобрительный ответ. «Только будь осторожней, не высовывайся. А то кто знает, что может случиться, если тебя увидят наши тюремщики. Лучше не рисковать». И, получив одобрительный кивок, я стал подниматься. Надо было отогнать остатки сна, да сделать зарядку, чтобы привести тело в норму. Потом был ожидаемый завтрак и, наконец, ожидаемая новая тренировка. Правда, в этот раз кое-что в помещении изменилось. Перед змеем стояло несколько больших столов, накрытых тканью. «Ну что, вижу, что вам уже стало интересно. Что же такого я вам подготовил, верно? Можете не отвечать, по глазам вижу, что интересно, и вы не разочаруетесь. Сегодня мы приступим к изучению того, без чего большинство людей просто не видят своей жизни. Оружию!» Он резко дернул ткань со стола, и нашему взору предстало огромное количество клинков. Чего тут только не было, начиная с небольших метательных кинжалов и вплоть до двуручного меча. Глаза у парней тут же заблестели. Ну еще бы. Это будто у нас в инстинктах наслаждаться одним только видом орудий, что могут унести чужие жизни. И холодное оружие ближнего боя больше всего привлекает внимание. «Вижу по глазам, что вам понравилось. Однако у кое-кого может возникнуть один важный вопрос. Зачем вообще магам оружие? Они ведь сами по себе оружие. И вы правы, но лишь частично. Даже самые могущественные из магов не отказываются от хороших клинков. Правда, там оружие идет уже совсем другого уровня. Артефакты высокого класса могут здорово облегчить вашу судьбу. Но об этом позже. Сейчас важна основа. И знаете что? Несмотря на то, что магия больше предназначена для дальнего боя, уж слишком многие используют ее в ближнем, совмещая с оружием и создавая целые стили боевых искусств. Зачем? А все очень просто. Это эффективнее и куда более экономично. Вплетая свою магию в боевое искусство обращения с холодным оружием, можно добиться куда большего. Не говоря уже о том, что давным-давно придумано множество стилей, которые вы сможете изучить. Это куда проще, чем пытаться создать такой самому. Просто забудьте пока об этом. Это прерогатива сильнейших. А вам до такого еще очень далеко, — хохотнул он. Ну да ладно. Не будем тянуть. Выбирайте. Можете брать все, что вам понравится. Народ тут же резко рванул к столу. Мы тоже поспешили на этот праздник. Пусть оружие и было намного больше, чем нас, но уверен, самое интересное разберут первое. Не хотелось бы остаться стоять с той двуручной дурой. Мне нужно что-то более компактное. Да, вот то, что нужно. Тут же схватил небольшую саблю со стола. Подойдет для средней дистанции. Ну и прихватил еще парочку кинжалов, которые можно и бросить при необходимости. Запрета на несколько клинков ведь не было. Это для сверхближней и дальних дистанций, пока сойдет. Блады тоже взяли себе сабли, только несколько длиннее, чем у меня. Впрочем, было тут и куда более экзотическое оружие. Кто-то взял себе молот, другой — Моргенштерн. Мда. Ну да, это их выбор. Более хитрые прихватили даже луки со стрелами. Неплохой вариант, если ты хочешь стать охотником. Впрочем, Это я завидую так. На самом деле, вполне себе неплохой вариант. Особенно если уже умеешь обращаться с луком. А уж если получится усилить свои стрелы магией, может получиться весьма опасное оружие, способное атаковать на сверхдальней дистанции. Но все же это несколько не мое. «Все выбрали себе оружие», — обвел нас взглядом наставник, когда все отошли от столов. «Прекрасно. Тогда сразу же устроим проверку. 79-й и 61-й в центр зала. Остальные разойдитесь по сторонам. Устроим старый добрый спарринг». «Но наставник...» — первый назначенный держал в руках двуручный меч. «Это ведь реальное оружие. Где нам взять тренировочное?» «Тренировочное? Это которое деревянное, что ли? Зачем оно тебе?» «Ну как же, чтобы не пораниться во время боя...» — пролепетал он, но по взгляду змея уже, походу, и сам понял ответ. «Вот рассмешил», — внезапно рассмеялся наш мучитель. «Деревянное оружие. Им сражаются только слабаки. Раз уж выбрали себе клинок, то обязаны использовать его всегда. Быстрее привыкните к его весу и балансу, особенно ты, 79-й». Народ почти одновременно попытался сдержать вырывающийся из груди смех. Далеко не у всех это получилось. Все понимали, что паренек проиграет. Он банально даже поднять нормально этот меч не может. Не то что им орудовать. А вот второй оппонент выбрал себе вполне стандартный одноручный меч. Так что победитель очевиден. Так и произошло. Стоило только начаться бою, как парень с одноручным быстро сблизился. Ударил пару раз по огромному мечу и тут же приставил лезвие к горлу оппонента. «Ну, победитель определен», — фыркнул наставник. «А ты, 79-й, сходи да смени свое оружие. Подобное тебе еще долго будет не по размеру. Остальных дебилов, что прихватили себе железяку побольше, это тоже касается. Даю шанс поменять свой выбор». Тут же часть народа быстро двинулась к столам, оставляя свои клинки и беря другие. «И не забывайте, мы готовим из вас убийц, не воинов и не рыцарей, а убийц. Габаритное оружие вам противопоказано. Я его, конечно, положил на стол, но думал, идиотов окажется куда меньше. Хотя не ко всем это относится», — покосился он на здоровяка лет 15 на вид. «Хотя я точно знал, что ему только 12. То вот еще гигант, 10-й номер. Этот вполне уверенно держал в руках тяжелый молот, и сомневаясь, что кто-то осмелится сказать, что оружие ему не подходит». «Вот и славно. Все запомнили. Хорошо. Только следующая пара. Дай-лайка пойдет 32-й и 1-й номер». Хотя я это и не видел, но уверен, на лице урода гуляла гаденькая улыбочка. «Но не забывайте, что использовать в этом бою можно только то оружие, что вы взяли со стола. Больше ничего другого». Я выругался про себя. Не верю в подобные совпадения. Только вчера у нас был конфликт, и вот сразу же шанс его решить раз и навсегда. За нами явно наблюдают, может, не напрямую, но о самых интересных новостях тюремщикам явно докладывают. Кто-то сливает инфу. Проблема. Впрочем, с этим разберемся как-нибудь потом. Сейчас стоит сосредоточиться на противнике. «Вот мы и снова встретились», — радостно оскалился паренек со шрамом, повертев в руках свой короткий клинок. «Теперь ты от меня не сбежишь. Прикончу тебя здесь и сейчас, чтобы остальным неповадно было. Уж поверь, я успел ни одному человеку подобным клинком кишки выпустить». «Прикончишь, говоришь?» «Пусть будет так. Ты сам выбрал свою судьбу», — выставил перед собой клинок. «Потом только не жалуйся богам, когда с ними встретишься. Ах ты, ублюдок!» — выкрикнул мой оппонент и рванул вперед. Ну а я просто бросил клинок ему в лицо. Непрофессионально, разумеется. Любой мастер меча, если бы увидел такое, тут же прибил меня. Ну так, чисто на всякий случай, чтобы не позорил его. Но мне сейчас было пофигу. Зачем мне меч в руках, если я никогда им не сражался и не умею? А вот мой противник вряд ли врал, что уже использовал подобный своему клинок. Вот и получается, что у него преимущество. А чтобы его нивелировать, мне нужен неожиданный ход. Но правда, какой воин бросит свое оружие в бою? Это безумие. Да и когда тебе в лицо летит острый меч, непроизвольно пытаешься от него закрыться. Это 32-й сделал. Зря. Воспользовавшись секундной заминкой, резко сближаясь, одновременно с этим доставая свои кинжалы. А следом еще один бросок. Противник смог защититься от меча, но вот кинжал крайне легко вошел ему прямо в ноги. «А, тварь!» — резко осел он. «Я тебе...» Не знаю, что он хотел сказать, но я даже слушать не стал. Продолжаю резко уменьшать дистанцию, отклоняя отчаянный удар меча оппонента своим клинком, и вот я уже прямо перед ним, кинжал замирает у его горла. «Все, я проиграл!» — почти шепчет проигравший. Вот только свой клинок он так и не выпустил из рук, и мой кинжал быстро перерезает горло врага. В то же время я смотрю прямо в толпу подростков, что с ужасом наблюдают за этим зрелищем. Пусть помнят. Пусть знают, что не стоит переходить мне дорогу. Это был враг. Нельзя оставлять подобного за своей спиной. Он ведь обязательно решит отомстить в тот момент, когда ты этого совсем не ждешь. С ними иначе нельзя. Нужно либо убить, либо обезвредить каким-то иным образом. Увы, второй вариант мне был банально недоступен. Тут либо ты, либо тебя. Если честно, пусть я и не подавал вида, но мне было сложно это сделать. Что-то внутри будто переломилось в этот момент. Одно дело убить в горячке боя, и совсем другое — вот так, хладнокровно, прикончить несопротивляющегося врага. «Хо-хо-хо-хо-хо!» — раздался радостный возглас со стороны наставника. «Только получил клинок в руки и сразу убивать? Не буду тебя хвалить. Ведь ты прибил весьма многообещающего кандидата. Но и ругать не буду. Я ведь уже говорил, что до финала обучения доживут далеко не все. И подобные случаи будут происходить постоянно. Смерть в бою — это не самое страшное, что может с вами случиться. Уж поверьте, можете считать, что 32-й сбежал от этого ужаса в иной мир. Туда ему и дорога. Ну а ты первый. Ход с броском оружия, конечно, был неплохим, но все же. Лучше так не делай больше без крайней необходимости. В мире слишком много почитателей меча. И если кто-нибудь увидит подобное, скажем так, даже для нас это перебор. Все, встань в строй». «Слушаюсь», — кивнул я, быстренько обтерев кровь с кинжала об одежду врага и забрав свои клинки, после чего вернулся в строй. «Это было круто», — прошептала мне на ухо довольная Аю. «Спасибо». Внезапно донесся до меня еще один женский голос. Это оказалась та самая блондинка, за которой вчера приходил тот шрамированный. Я ей лишь кивнул в ответ. Да, до чего дожили. Девушки восхищаются убийствами, в то время как парни поглядывают на меня с опаской. Этот мир точно сошел с ума. И вообще, девушки — странные и страшные существа. Ну а дальше бои продолжились, и, на удивление, других трупов больше не было. А вот тяжело раненых полно. Кому-то распороли живот. Другому чуть не отрезали руку. Один идиот умудрился сам себе пару пальцев отрезать. Вот только им повезло. Один из тюремщиков, морж вроде, использовал свою магию для лечения. Вода обволакивала место ранения и очень быстро исцеляла рану. Невероятно быстро. Даже пальцы смогли приживить. Правда, кроме опасных ран, тот больше ничего не лечил. Ссадины и синяки так и остались на своих местах. «Запомните!» — вещал змей. — Если вас не убили сразу же, то всегда есть шанс остаться в живых и даже вернуть себе конечность. Тут лишь вопрос времени. Но мага-целителя рядом, скорее всего, у вас не окажется. И тут есть два варианта решения проблемы. Первый, самый простой — подлечиться самому. Этому вас позже научат. Правда, это далеко не у всех. Для большинства предел — залечить небольшой порез. А вот хорошего целителя обучить не так просто. Но мы постараемся дать вам основы, чтобы не загнулись из-за пустяка. Но есть и второй вариант — артефакты. Да, существуют артефакты, что могут заменить собой целителя. Вот только пока вам о таком думать рано. Стоят они слишком дорого, чтобы тратить их на вас. Учтите это!» Тихо прокашлялся лечащий маг. «Ах да, чуть не забыл сказать еще кое о чем. Учтите, что далеко не все раны так легко залечить. Эти, сделанные обычными железячками, не проблема. А вот с теми, что нанесены магией, все куда сложнее. И чем сильнее оппонент, тем более высокоуровневый врач нужен. Хотя тут как повезет. У некоторых собственная магия достаточно легко вытесняет чужую. Этим проще. Но магия — это еще не все. Артефактное оружие — вот настоящая проблема. Оно предназначено для того, чтобы убивать врагов. и раны от него куда страшнее обычных. Опять же, все будет зависеть от того артефакта, что вас ранил, а также от вашего лечащего амулета или целителя. Просто учтите это и старайтесь не подставляться лишний раз, даже когда уверены, что рана будет несмертельной. Все поняли?» «Да!» — раздался ему в ответ слитный крик десятков глоток. «Вот и славно! Тогда продолжаем!» За сегодняшний день каждый ученик в этом зале получил свой бой. Кому-то везло выйти из него даже без царапин, кому-то не очень. Но опыт мы точно получили хороший. Кстати, близнецы оба победили. Такито воспользовался неопытностью врага и просто силой толкнул его на землю, где и обозначил завершающий удар. А Юна же больше полагалась на свою гибкость, так что с легкостью уклонилась от ударов и в итоге прислонила свой клинок к горлу врага. Ну а когда спарринги закончились, наши занятия продолжились. Но в этот раз нас учили обращению с тем самым холодным оружием. Понятно, что разные клинки требуют разных подходов, но основы и есть основы. А вот потом нам выдали книжки со стилями, подходящими именно нашим клинкам. Мне досталась книга с названием «Стиль воздушного клинка». На этом на сегодня все. Продолжим завтра. За вечер заучите выданные вам книги. Там основы стилей, которые вы будете изучать. Это для тех, кто получил книги. Кто не получил, не расстраивайтесь. Это лишь значит, что то оружие, что вы держите в руках, вам не подходит. Мы проверим вас и подберем подходящее. Да, было бы куда проще раздать вам одинаковые клинки, да учить всех одинаково. Это верно. Вот только для достижения наилучшего результата человек должен работать с тем, что ему подходит. Нам не нужны середнячки, нет, нам нужны только лучшие. Именно поэтому на вас тратится столько времени. Именно поэтому никто не жалеет погибших. Они просто оказались слишком слабы. Выживут лишь сильнейшие. А теперь можете валить». И мы двинулись в сторону столовой. Сперва ужин, а уже только потом в комнаты. На меня поглядывало несколько яростных взглядов из группы погибшего 32-го. Я видел в их глазах страх. Они не решатся напасть, слишком боятся. Именно этого я и добивался. А иначе в одну из ночей они всей толпой просто наведались бы к нам. Просто для того, чтобы восстановить свой пошатнувшийся авторитет. Сейчас же они точно будут оправдываться тем, что я псих, с которым не стоит связываться. Пусть так и будет. Обычно страх куда действеннее, чем доводы разума, особенно когда имеешь дело с не самыми сообразительными подростками.